Аминозин? Рау требовательно обернулся к стоящему неподалеку доктору, старательно отводящему взгляд от постановающей груды мяса, которая еще совсем недавно была относительно бодрым и здоровым мужчиной. Получая необходимые сведения от пленника, Рау не думал заморачиваться над такой ерундой, как права человека, гуманизм или декларация ООН о запрете пыток. Средневековая жестокость его действий произвела немало впечатления даже на ко многому привыкших сотрудников ФСБ, сейчас побледневшими лицами стоящих на максимально возможном удалении от Альфара. Однако столь крайние меры оказались весьма эффективными, и гордо молчавшие до его вмешательства бандиты наперебой выкладывали всю известную им информацию. В частности, одному из них оказался известен и примененный для усыпления девушки препарат. От 4 до 6 часов сна, в зависимости от дозировки и конституции, немедленно откликнулся врач, не сводя завороженного взгляда с небольшого кровавого пятнышка, видневшегося на одолженном им эльфа белоснежном медицинском халате. Его голове просто не укладывалось. Как можно довести живого, дышащего человека до такого состояния, которое демонстрировал висящий на импровизированном подобии дыбы рамзан, оставаясь практически стерильно чистым? Заметив его взгляд, Рау недовольно поморщился. «Извините, что испачкал ваш халат», – вежливо кивнув, произнес Альфар. «Давно не практиковался и несколько утратил навык», – извиняющимся тоном произнес он после небольшой паузы. Затем, взглянув на часы, довольно улыбнулся и добавил. «До заката осталось меньше часа. Прикажите своим людям прекратить любые активные действия». Обернулся он к Игнатию. «Почему?» – искренне удивился тот. «Сейчас главное, чтобы наши враги не занервничали», – сказал Рау. «Если кто-то из ваших на них наткнется, будет бой, и тогда сестра может пострадать. А поскольку, как мы выяснили, еще в течение как минимум 2,5 часов ей ничто не угрожает, так как она будет спать под действием зелья, а закат будет менее чем через час, пусть похитители думают, что они в безопасности». «А зачем ждать заката?» – осторожно поинтересовался Роман. «Увидите», – зло усмехнулся эльф. «Думаю, это зрелище вам понравится. А пока продолжим. Есть еще какие-либо сведения, которые вы бы хотели получить?» «Да, крайне желательно узнать все об их связях, как в городе, так и по стране и за рубежом. Контакты в городе, кто с ними сотрудничает?» «Что?» Игнатьев обернулся на тихий шепот, зашедшего в камеру охранника. Выслушав, он вновь обернулся к Рау. «Приехал Петр Иванович Квашенников, наш главный. Он хотел бы поговорить с вами. Да и отменить перехват может только он». «Может быть, вам лучше встретить его самому?» Рау с большим сомнением оглядел хрипящего на дыбе бандита, после чего извиняющимся тоном произнес. «Этот сейчас жив только благодаря моему воздействию. Если я отойду от него дальше, чем на 10 метров, немедленно умрет. К сожалению, я не учел, что вы люди настолько хрупкие создания, и что эта процедура окажется для него смертельной. А вам ведь вроде хотелось получить еще какие-то сведения. Так что вы пока идите, а я здесь закончу и немедленно к вам присоединюсь». Надо сказать, что здесь Альфара немного лукавил. Его довольно мало заботили получаемые от бандита сведения. Кроме, разумеется, информации о зелье, которым усыпили его сестру. Просто покинем свою жертву сейчас, когда ритуал темного подношения, выданный им за эксклюзивный метод допроса, был уже близок к завершению, большая часть, выделяемая при смерти жертвы энергии, уйдет в пространство. А вряд ли ему в ближайшее время выдастся еще один столь удобный случай подзарядить свои амулеты и до краев заполнить не такой уж и великий резерв, что в преддверии теплой встречи с похитителями Ольги было особенно актуально. И потому он категорически заявил, что в ближайшие 15 минут подполковник Квашенников вполне может обойтись и без его общества, но что он, разумеется, никоим образом не задерживает здесь уважаемого капитана Игнатьева. Тем более, что потому ясно видно, что наблюдение за происходящим для него явно неприятно. Так что капитан со спокойной совестью может идти к начальству, дабы просить его об отмене активных действий против похитителей. А сам Рао подойдет чуть позже, как только закончит здесь. Пожав плечами, Игнатьев коротко кивнул напарнику, оставляя его за главного, и поспешил наверх, по дороге забежав в комнату охраны и прихватив там кассету с записью от одной из расположенных допросной камер.